Эстер Фриснер. Дайте мужчине коня. Это вот она и есть, обманная трясина, сообщил старый хрыч, остановившись под сенью крепкого дуба. Уже смеркалось, и бархатные тени сообщали живописной дубовой рощице те же мягкие оттенки, что и великолепным башням Йоркского кафедрального собора, видневшимся вдалеке. И нет такого места, которое было бы столь же достойно своего названия. Пройди хоть от края света до самых Аркнейских островов. «Благодарю», — холодно сказала леди Кэролин, взирая на старика с высоты своей гнедой кобылы. «Но подобный вояж не входит в мои ближайшие планы». С изяществом, благодаря которому она уже не первый сезон в Бате срывала лавры первой красавицы, леди Кэролин легко соскочила с кобылы и обратилась к своему проводнику. «А ты уверен, что это то самое место? Если оно заслужило свое имя по праву, как ты говоришь, то для трясины выглядит подозрительно суховато». «Не сомневайтесь, ваша светлость», — заверил старик. «Была тут трясина в лучшем виде. Только вот в последние годы летом стоит такая сушь. То самое место, чтобы мне провалиться. Да вот же!» Он похлопал по стволу. «К этому дубу и привязали веревку, чтобы подвесить Дика Турпина». Лицо леди Кэролин, воистину эльфийской прелести, скривилось в гримаску недоверия. Она наклонила голову в одну сторону, потом в другую, разглядывая предполагаемое дерево, и, наконец, сказала: «Солги мне еще раз, и я забуду о почтении к старости. Я тебя просто выпарю». У старика отвисла челюсть, являя миру неполный набор зубов в разнообразных стадиях гниения. «Что вы, ваша светлость! Клянусь могилой своей родной матушки!» «Да, тебе пора уже задуматься о могиле», — заметила леди Кэролин. «Что бы ты ни болтал, держу пари, тебе известно о могиле твоей матушки ровно столько, сколько та знала об имени твоего папеньки». Леди аккуратно одернула свой редингот и надменно задрала подбородок. «Я щедро заплатила тебе за то, чтобы ты доставил меня к дубу, на котором вздернули знаменитого разбойника с большой дороги Дика Турпина. И я заплатила тебе звонкой полновесной монетой, а не бумажками, и не согласна на фальшивое дерево, которое ты желаешь мне всучить. Либо ты ленив и ни на что не годен, как все отбросы славного города Йорка, либо воображаешь меня круглой идиоткой. Хочу предостеречь. Последнее — это роковое заблуждение». «Ох, ваша светлость!» Старик стянул с головы на редкость антикварную шляпу и с горестной миной принялся мять ее в руках. «У вас нет никаких причин так говорить со старым Джеком Кингом. Ведь я прямой потомок того Тома Кинга, что обучал самого Турпина мастерству джентльмена удачи». «Пока Дик Турпин не пристрелил его». Тон, каким леди Кэролин изложила сей примечательный факт, был начисто лишен моральной оценки. «Некоторые говорили о несчастном случае. Что до меня, я ничего об этом не знаю и знать не хочу». Старый хрыч уже истощил свою коллекцию покаянных гримас, и на лице его проступило сложное выражение изворотливой хитрости и жестокого лукавства, каковое шло ему как нельзя лучше. «Точно так, ваша светлость, точно так», — усмехнулся он. «А вот как же это вышло, что дамочки столь благородного происхождения и воспитания так много ведомо о жизни и смерти Дика Турпина? С чего это вы уверены, ваша светлость, что Дик сплясал свою последнюю джигу не на этом дереве?» И старикан от души отвесил дубу здоровенный пинок. «Ох!» — воскликнуло дерево. «Прямо в точку», — сказала леди Кэролин. Переложив хлыст в левую руку, она двумя пальцами правой извлекла из левого рукава редингота очищенный от коры и отполированный до блеска ореховый прутик. Его деревянная плоть была изрезана цепочками таинственных символов, а на тонком конце, как ни странно, зеленели три нежных молодых листочка. Этим прутом она трижды ударила по стволу дуба, выкрикивая слова на неведомом языке. Когда в сумерках отзвучало последнее эхо заклинаний, Джек Кинг исхитрился справиться с дрожью в коленях и вопросил: «С вами все в порядке, ваша светлость?» «Нет!» С досадой вскричала леди Кэролин, бросая на дубовое дерево кинжальные взгляды. Если б глаза и впрямь могли метать кинжалы, дуб наверняка обратился бы в подобие дикобраза. «Я ужасно разочарована!» она уделила один кинжал старику. Но, возможно, ты беспокоишься о моем здравом смысле. Не поймите меня превратно, ваша светлость. Нет, нет, я ничего такого не имею в виду. Но говорят, если находишься в компании с помешанным слишком долго, можно заразиться. Видите ли, прежде я никогда не слышал, чтобы дерево охало. Да еще так натурально. Вот я и решил спросить. Было уже слишком темно, чтобы отличить хлыст от орехового прута, поэтому Джек Кинг так и не понял, чем именно она выбила у него шляпу из рук. «Ты дурак!» — возмутилась леди, очаровательная даже в своем гневе. «У тебя не хватило ума сообразить, в чем смысл моих действий, и ты решил, что я помешалась?» «Успокойся! Я не сумасшедшая! Я просто ведьма!» «Ох!» — сказал Джек Кинг. Он приложил палец к угреватому носу и дружески подмигнул. «В таком случае, ваша светлость, я вынужден просить у вас пардона и все такое. Будьте добры и благодарю вас!» Он низко поклонился, нашарил на земле свою шляпу и дал дёру со скоростью, которую трудно было заподозрить в человеке столь пожилого возраста и хилой комплекции. Леди Кэролин топнула своей маленькой ножкой и пустила ему вслед очередь забористых эпитетов, совершенно неподобающих благородной даме. Если она и надеялась, что под градом подобных оскорблений любой мужчина устыдится настолько, что вернется назад, то практика доказала обратное. Единственным результатом полнозвучной тирады стал панический ужас гнедой кобылы, чья благодушная внешность оказалась не менее обманчивой, чем у старика. Мгновенно развернувшись на задних копытах, она феноменальным галопом унеслась в темноту, оставив хозяйку в одиночестве и вне себя от злости. Леди Кэролин яростно выкрикнула последнее ругательство, оскорбив всех лошадей разом, и обессиленно прислонилась к дубовому стволу, являя собой воплощение горечи и разочарования. «Ну-ну, не все же настолько плохо», — сказала дерево. И с этими словами хрупкая фигурка в тунике из зеленой вуали с кожей цвета осенних дубовых листьев отделилась от ствола и изящно присела в поклоне. «Ты здесь!» — воскликнула леди Кэролин, роняя хлыст и с восторгом всплеснув руками. Но ореховый прут она стиснула в кулаке еще сильнее. «Ты пришла!» Видение склонило головку и оглядело ее с головы до ног огромными, зелеными, слегка раскосыми глазами. «Конечно, ведь ты призвала меня. Кора и нож острый. Я могу лишиться жизни, если не появлюсь на зов». «Тогда почему-то не явилась сразу», — рявкнула леди Кэролин, чей восторг немедленно перешел в раздражение. «Почему ты заставила меня ждать так долго, не высунув даже кончика носа? Как ты посмела тянуть волынку?» «Я вовсе не тянула волынку», — недовольно промолвила дриада. «Я откликнулась так быстро, как и положено для дерева. Чувство времени формируется средой обитания, а когда обитаешь в сердцевине дуба...» Но леди Кэролин не интересовали объяснения. «Клянусь небесами, ты выставила меня полоумной, да еще перед таким жлобом, как Джек Кинг, этот грошовый мафусаю. По всей справедливости тебя следует выпороть, тварь!» И ведьма угрожающе воздела ореховый прут. Прекрасно вылепленная, почти человеческая рука сделала небрежный жест, и леди Кэролин отчаянно вскрикнула, когда дубовый росток, пробившийся из земли под ее юбками, ускоренно устремился к небесам. Отважное молодое деревце рванулось вверх с таким энтузиазмом, словно питалось не солнечным, а звездным светом, и остановилось лишь тогда, когда вознесло свою ношу выше крон всех растущих в роще дубов. При таких обстоятельствах не было ничего удивительного в том, что ведьма выронила ореховый прут, а дух дерева его подобрал. Затем дриада вскарабкалась на новорожденный дубок, проворная как белка. «Мое имя не тварь», — заметила она, удобно расположившись на ветке, с которой свисала леди Кэролин. «Меня зовут Дамия. Я дриада по рождению, профессии и душевной склонности на протяжении 25 ваших смертных веков». Она задумчиво поболтала длинными ногами, изящно скрестила их в лодыжках и добавила: «Кажется, мы не были представлены друг другу надлежащим образом». Невзирая на всю свою холеричность, леди Кэролин обладала изрядными запасами выдержки и хладнокровия. Каковыми и воспользовалась, представив себя нимфе с той же бездной апломба, как если бы они только что встретились на утреннем приеме одного из общих знакомых. Закончив перечислять имена и титулы, она завершила свой список откровением. «А также прямой потомок по материнской линии знаменитого джентльмена с большой дороги Дика Турпина». «Дика Турпина!» Зеленые глаза начали изумленно расширяться, пока не обратились в совершеннейшие плошки. Дриада распласталась по ветви, на которой болталась ведьма, и свесила голову, чтобы взглянуть прямо в глаза нежеланные гости. «Докажи!» — угрожающе оскалилась она. Зубов у древесного духа оказалось в избытке. Мелких, но совершенной формы, хотя и неприятного желтовато-зеленоватого оттенка, характерного для поспевающих желудей. «Докажу. Если ты будешь, конечно, настолько любезна, чтобы вернуть меня на землю целости и сохранности», сказала леди Кэролин с ноткой привычного высокомерия в голосе. «И поскорее, милочка, я устала ждать». Поведение ведьмы перед лицом вполне вероятной смерти произвело должное впечатление на нимфу. Та на мгновение нахмурилась, но ударила трофейным прутиком по коре молодого дуба. Дерево испустило жалобный стон и стало послушно уменьшаться, пока ноги леди Кэролин не коснулись, наконец, лесной почвы. Как только она отцепилась от ветки, вершина дуба взмыла на прежнюю высоту. Леди все еще озабоченно стряхивала с редингота обрывки мха и чешуйки коры, когда Дамия, подойдя к ней вплотную, демонстративно согнула и разогнула ореховый пруд. «Но?» Вместо ответа ведьма извлекла золотой медальон. Раскрыв его, она продемонстрировала овальную миниатюру, выполненную на слоновой кости. Художник, написавший этот портрет, был далеко не первого разлива. Но кисти его удалось передать выразительные черты более чем просто миловидного лица молодого человека, едва расставшегося с ранней юностью. Дамия взглянула на миниатюру и, удивленно ахнув, попыталась схватить медальон, но леди Кэролин ловко увернулась и вернула объект вожделения нимфы в тайное убежище на груди. «Полагаю, твоя реакция свидетельствует о том, что ты более не сомневаешься в моем родстве с Диком Турпином», осведомилась она переслащенным голосом. Дриада стояла как вкопанная, прижимая руку к своей вечно зеленой груди. Словно во сне, она протянула вперед другую с ореховым прутом и безмолвно вручила колдовской артефакт его законной владелице. Когда к даме вернулся дар речи, она смогла пролепетать лишь три слова. «Мой бедный Дикон». Леди Кэролин воздела брови. «Стало быть, книжки не врут», — подумала она. «Деревья и впрямь предупреждали моего предка о погоне. И теперь я знаю, почему. А все-таки мне повезло обнаружить дуб, где квартирует его зелененькая милашка. Хотя не она была целью моих поисков, но очень полезная находка. И я уж точно ей воспользуюсь. Получается, что старина Джек Кинг в итоге честно заработал свой шиллинг». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». На прелестных губах ведьмы проступила улыбка глубочайшего удовлетворения. Но она поспешно обратила ее в политкорректное выражение женского сочувствия и обвела изящной, но крепкой рукой узенькие плечи дриады. «Что за верное сердце столь достойное любви?» – проворковала она. «О, моя дорогая даме, не пора ли отбросить в сторону наше первоначальное недопонимание? Я пришла сюда, в этот дикий лес, с единственной целью отыскать ту, которая питала искреннюю привязанность к моему великому предку. очень глубокую и очень интимную привязанность», добавила леди Кэролин на тот случай, если до дриады еще не дошло и ухитрилась залиться смущенным румянцем. Дамия подняла свои огромные люминесцирующие глаза и уставилась в лицо леди. «Ты говоришь? Ты хочешь сказать, что знаешь? Ты знаешь, что мы были?» И тут бедняжка разразилась обильными слезами. «Ну-ну, моя дорогая, я понимаю твое смущение», — нежно сказала ведьма. «Так уж повелось, что дети чаще всего смеются над тем, что боготворили их деды и прадеды. К нашему стыду мы самодовольно полагаем, что только мы способны испытывать истинную любовь, в то время как наши предки пускались лишь в старомодные амур. Но, уверяю тебя, я прошла весь этот долгий путь, ежечасно подвергая свою честь и достоинство оскорблениям Джека Кинга вовсе не для того, чтобы посмеяться над трепетным чувством, которое ты разделяла с моим доблестным предком». «Это правда?» Из носа у дриады текло, и леди Кэролин молча вручила ей батистовый платок. Дамия привела себя в порядок и, более или менее воспряв духом, спросила: «Какова же цель твоего прибытия?» «Такова, что ты одобришь ее с наибольшим восторгом, Дамия», ответствовала леди Кэролин, помахивая ореховым прутом. «Ибо я намереваюсь вернуть назад к нашей взаимной пользе дикого, отважного и хитроумного джентльмена удачи по имени Дик Турпин, и не только его дух, но и плоть». Дриада испустила глубокий вздох, подобный апрельскому ветерку, шелестящему в молодой листве. «О чем ты говоришь? Это же противоречит первому закону нашей святой матушки природы. Нет, ты определенно сошла с ума». Леди Кэролин нервно шмыгнула носом и одарила свою собеседницу снисходительным взглядом. «Душечка, чуть больше Библии и чуть меньше коры, и ты отлично сойдешь за методистку. Как тебе не стыдно, Дамия? Где же тот гордый, дикий, свободолюбивый языческий дух, очаровавший моего знаменитого предка? Что бы он сказал, если б только увидел, как ты здесь суетишься и извиваешься из-за такого, в сущности, пустяка, как чуточка магии?» Губы ведьмы сложились в манящую усмешку, коей позавидовал бы и сам Люцифер. «Разве ты не хочешь снова обнять своего Дикона?» «Конечно, хочу», — сердито сказала дриада. «Ты представить себе не можешь, как я любила этого человека. Мы встретились одной лунной ночью, когда Дикон только начинал свою карьеру. Он привязал лошадь к моему дереву и улегся вздремнуть меж корней. И каким же он выглядел красавцем в лунном свете!» Дамия нежно вздохнула, овеянные сладким воспоминанием. «Мое сердце немедленно устремилось к нему, и я вышла из дерева в первый раз за много веков, а когда он открыл глаза, я уже лежала рядом с ним. Ах, Кэролин, я будто до сих пор слышу, что он сказал мне после того, как мы впервые...» «Благодарю тебя, дорогая, но ты уже рассказала гораздо больше, чем мне хотелось бы знать», — быстро проговорила леди Кэролин, испытывая явные стеснения. «Надеюсь, тебя не затруднит в дальнейшем воздерживаться от любых намеков интимного характера. Высокое искусство магии, каковое я практикую, требует от своих преданных адептов соблюдения физической непорочности, ибо лишь в девственном состоянии мы способны овладеть самыми сложными заклинаниями. Я принесла сию персональную жертву на алтарь своего искусства и посему не желаю ничего слышать о плотских утехах, исключенных из сферы моего непосредственного опыта». «Прошу прощения», — пролепетала дриада, сбитая с толку манерой самовыражения избранной леди Кэролин. «Не болтай лишнего», — вкратце резюмировала ведьма, похлопывая прутиком по ладони. «Что ж, пора за работу. Время бежит, то у меня тут целая куча всего, что я должна произнести, пока светит луна». Она вытащила миниатюрный томик из внутреннего кармана редингота и обратилась к дриаде с улыбкой, которую нельзя было назвать иначе, как нагловатой. «Перейдем к объекту». «К объекту?» — эхом откликнулась Дамия. «К надлежащему дереву, дорогая. К тому, на котором мой гордый предок испустил свой последний вздох. Душу лучше всего приманивать назад именно в том месте, где ей случилось покинуть тело. Что до самого тела, то когда его подвергают внезапной насильственной смерти, обычно имеют место некоторые малоэлегантные мускульные реакции. Иначе говоря... Леди Кэролин неопределенно повела рукой, словно пытаясь извлечь из воздуха относительно изящный способ выражения дурно пахнущей истины. «Теряется контроль». Таким образом, гораздо легче извлечь новое тело из той земли, что уже познало вкус и запах прежнего, пусть даже это всего лишь миазмы. Дриада уставилась на ведьму скептическим взглядом, ясно выражающим ее здоровое недоверие ко всей этой дребедени. Однако же, как и всем лесным духам, ей было свойственно избыточное любопытство. И потому она без дальнейших промедлений отвела леди Кэролин туда, куда та и стремилась попасть. Для этого им пришлось покинуть дубовую рощу, поскольку крепкий дуб, с которого Дик Турпин вознесся на небеса, стоял один-одинешенек посреди прекрасных зеленых лугов. Это была великолепная местность для выпаса лошадей. И действительно, табунок этих благородных животных привольно бродил в высокой траве, не обращая ни малейшего внимания на двух особ женского пола. Поодаль виднелся скромный коттедж, но дистанция была достаточно велика, чтобы леди-ведьма могла заняться своим искусством без помех. А еще дальше, на весьма почтительном расстоянии, стоял величественный старый город Йорк. «Ты уверена, что это искомое дерево?» – требовательно спросила леди Кэролин у нимфы, ставшей ее Вергилием. Дамия энергично кивнула. «Опробуй на нем свои чары, и ты увидишь, что в этом стволе нет ни единой искры жизни, помимо свойственной любому зеленому растению. Этот дуб имел дело с висельником, в том нет никаких сомнений. Ты сама знаешь не хуже меня, что никто из моих сестер не может обитать в дереве, которое пособничало убийству». «Это не было убийством», — поправила ее леди Кэролин. «Как бы я ни относилась к сему прискорбному акту, но Дик Турпин был казнен». Дамия фыркнула. «Для нас все это слова. Он был убит, а мы, дриады, никогда не сожительствуем с деревьями, которые отняли жизнь». Леди Кэролин, холодная и самоуверенная, как директриса частной школы для благородных девиц, раскрыла свой томик с песнопениями и заклинаниями и принялась читать вслух звонким, хорошо поставленным голосом. При звуках этой декламации дриада насторожила ушки, ибо многие из взываний ведьмы являли собой диковинную смесь классических языков. Иные же оставляли бедную дамию в совершенном недоумении, будучи продуктом языков куда более древних или вообще не существовавших. Как ни странно, магическая процедура заметно взволновала лошадей, которые наставили шелковистые уши на женщин и сделали несколько осторожных шагов по направлению к дубу, вполне вероятно, в надежде на ласку или вкусное яблоко. Пока леди Кэролин взывала к тем неведомым силам, коим долженствовала отреагировать на ее речи, она обходила дуб кругами против часовой стрелки, время от времени закрывая книгу, чтобы извлечь щепотку пыли или блестящий камушек или засушенную ящерицу, извисевшего на ее локте редикюля. Даже самый практичный из рединготов имеет ограниченное число укромных местечек, куда можно припрятать необходимое. Все эти ингредиенты ведьма кидала на нижние ветки дерева, упорно отворачивая лицо и не поднимая глаз. Захваченная ритуалом, дриада взирала на деяния смертной со все возрастающим интересом, а так как Дамия являла собой истинное дитя природы, то устремилась туда, куда потянул ее интерес, то есть прямиком на ветви проклятого дуба. Отсюда ей открылся прекрасный вид на круговые маневры и манипуляции леди Кэролин. Или, по крайней мере, этот вид был прекрасным, пока сушеная ящерица не приземлилась к ней на колени. Увидев подобный сувенир, дриада испустила душераздирающий визг, который сделал бы честь самой манерной из пасторских дочерей, и сверзилась с ветки прямо на волхвующую ведьму. Леди Кэролин не оценила юмора ситуации. «Слезай из меня, двухпенсовая дешевка!» — рявкнула она, уткнувшись носом в заскорузлый корень дуба. Ты разрушила мои заклинания! Чеши отсюда как можно дальше и быстрее! Иначе, если я тебя догоню, ты проживешь остаток жизни фигурно обстриженным садовым кустом!» С усилием она оторвалась от земли и мрачно воздвиглась над дриадой. «Это был несчастный случай», — запальчиво сказала даме, чувствуя себя облыжно обвиненной. «Ты сама во всем виновата. Кое-кто задумывается о том, куда швыряет своих поганых ящериц». «Кое-кто знает, что при воскрешении мертвых нельзя отрывать глаза от земли. Заклинания ревивификации опасны, ибо чрезвычайно близки к тем, какими вызывают дьявола. Или ты не прочь предстать перед князем тьмы, чтобы объяснить ему, что произошла ошибка?» «Фу, я думаю, что настоящие ведьмы никакие мелочи не мешают. Мне нечего бояться такой дешевки, как ты. Стриженный куст. Ха-ха. Вот как». В глазах леди Кэролин разгорелся хищный огонь. Она открыла свой карманный гримуар на том месте, где тот охотнее всего раскрывался, а именно на заклинаниях отворота, сглаза, порчи цвета лица, насылания неизлечимых болезней и непоправимых несчастий. «Да будет по слову моему!» И ведьма поспешно затараторила нечто рифмованное на очень-очень древнем микенском языке. Бедняжка Дамия. На сей раз она прекрасно поняла и все слова, и намерения, стоявшие за ними. В ужасе нимфа попыталась сбежать, но обнаружила, что приросла к земле в буквальном смысле этого крылатого выражения. Леди Кэролин избрала надежное, многократно проверенное заклинание, которому оказывали предпочтение сами олимпийцы, пожелав одарить поднадоевших возлюбленных и близких родичей спокойным растительным образом жизни. Оно блестяще продемонстрировало свое быстродействие и стойкий долговременный эффект на гиацинте, адонисе, дафне и многих других, чьи имена нетрудно отыскать в каталогах цветочных и огородных семян. А то обстоятельство, что жертве была присуща врожденная склонность к вегетации, лишь облегчило задачу молодой честолюбивой ведьмы. Голени несчастной дриады уже по колени оделись юной серой корой, когда почва у корней дуба внезапно издала тяжелый громогласный стон. Ударил фонтанчик грязи и рассыпался шлепками, оставив глубокую воронку. Из самого центра неестественного извержения вылезла обнаженная человеческая фигура. Это был мужчина, недавно расставшийся с ранней юностью, высокий и худощавый, но отнюдь не лишенный мускулатуры и прекрасно сформированный во всех своих частях. Среди прочих его достоинств выделялись длинные каштановые волосы и большие смеющиеся глаза. Этими глазами он вмиг оценил ситуацию и, шагнув к плененной дриаде, вырвал ее из западни заклятия так же легко, как сорвал бы маргаритку на общественном выгоне. Взглянув ему в лицо, Дамия обмерла на удар сердца, а затем, издав торжествующий вопль, обвела его руками и ногами в объятии столь же пылком, сколь и малопристойным. Мужчина принял ласки нимфы с несколько ошеломленным видом, но через полминуты отцепил ее от себя и спокойно поставил на землю. Продолжение рассказа Эстер Фриснер «Дайте мужчине коня» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия FM». В эфире радио «Энергия FM» по-прежнему проект «Модель для сборки». И сейчас вы слушаете рассказ Эстер Фриснер «Дайте мужчине коня» в переводе с английского Людмилы Щепотовой. Леди Кэролин не могла скрыть выражение триумфа, когда выступила вперед, чтобы представиться воскрешенному. «Кузен Ричард, если не ошибаюсь», — молвила она с легким поклоном. Его нагота ничуть не смущала леди, ибо за время занятий запретным искусством она уже успела привыкнуть к тому, что большинство вызванных заклятиями существ по прибытии отчаянно нуждаются в услугах портного. «Кузиночка, какой приятный сюрприз!» Мужчина элегантно поднес ее руку к губам. «Надеюсь, у нас не слишком близкое родство, моя дорогая». Нельзя было ошибиться в чисто земных намерениях, едва прикрытых его галантностью, и один лишь интимный тембр его голоса совершил то, что не могла сделать мужская нагота, вогнал леди Кэролин в краску. Она поспешно сотворила малые чары, и воскрешенный оказался вполне благопристойно одет в костюм джентльмена, приличествующий его собственной эпохе. Эффект был одновременно и нелепым, и восхитительным. «Я вернула тебя к жизни совсем не для того», — твердо сказала ведьма. «Какая жалость», — вздохнул красавец, и дамия за его спиной разгневанно уперла руки в бока. «Кузен, я практичная женщина», — начала леди Кэролин. «Так что ж мы теряем время», — перебил разбойник, бросая на нее похотливый взгляд. «Практичная», — я сказала. Она постаралась утешить биение сердца, ибо сей неуправляемый орган позорно затрепетал при виде многозначительного блеска в его глазах. «Я никогда не ставлю за карточным столом больше, чем могу себе позволить, и по той же причине, как бы я их ни обожала, пропускаю скачки, если не могу спокойно проиграть любое пари, в котором мне заблагорассудится поучаствовать». «Практичность, вот как!» — фыркнула дамия. «Как это мило, что вы, люди, изобрели новое название для скуки». «Помолчи», — резко бросил отважный Турпин своей верной подруге и обратил чарующий взор на леди Кэролин. «Надеюсь, дорогая кузина, ты простишь этой девице ее неделикатность, ведь бедняжка была лишена преимуществ благородного воспитания». Леди Кэролин приподняла бровь. «Могу я продолжать?» — холодно попросила она. Разбойник отвесил ей преувеличенный поклон. «Сердце мое будет разбито, если я не услышу продолжения». Ведьма кивнула. «Итак, я практична, о чем уже сказала. К несчастью, мой покойный отец и братья были начисто лишены этого полезного свойства, и когда последний из них скончался от пьянства и телесных излишеств, я обнаружила тот крайне неприятный факт, что мое наследство состоит из проигранных фамильных драгоценностей, заложенного поместья и невыплаченных долгов». «Бедное дитя!» — неправдоподобно взрыднул Дик Турпин, поспешив заключить новоявленную кузину в пылкие объятия. «Какая трагедия! О, позволь мне успокоить твое истерзанное сердце!» И он попытался возложить руку прямо на вышеозначенный орган, невзирая на такие мелкие препятствия, как редингот, сорочка и грудь. Задохнувшись от подобной наглости, леди Кэролин удачно воспользовалась коленом. Знаменитый разбойник, едва воскресший для радости и плоти, был вынужден припомнить и связанные с ней неприятности. Он громко охнул, сложившись вдвое, и дамия тут же подбежала к любимому с утешениями. Ведьма с отвращением взирала на парочку, задумчиво покачивая ореховым прутом. «Кузен Ричард, твое присутствие на земле целиком зависит от моего искусства», — уведомила она. «А искусство мое, да будет тебе известно, полностью зависит от моего целомудрия. Чтобы постигнуть сокровенные тайны, я вынуждена была посвятить себя трехликой Гекате, каковая представляет собой один из аспектов Дианы, непорочной богини охоты, луны и дорожных перекрестков. А богиня-охотница, как хорошо известна из легенд, не одобряет покушения на честь своих служительниц». «Богиня неспортивной игры, ты хочешь сказать», — заметил Дик Турпин. «Пусть себе ведет скучную, лишенную радости и жизнь, если уж ей так нравится. Но какое дело твоей Диане до того, что другие желают поразвлечься?» «Она завидует, потому что сама не может», — предположила дамия. «С восьмимесячным-то брюхом за дичью не побегаешь». Любовники дружно разразились хохотом, но леди Кэролин не оценила остроумие дриады. «Если ты не заткнешься, безмозглый овощ», — пригрозила она, — «я зашвырну тебя в ближайшую кастрюлю». «Сперва сотвори катапульту, бестолочь неумелая», — нагло отпарировала дамия. Она прильнула к разбойнику и не без изящества выкатила на него большие глаза. Ты ведь не позволишь ей сделать со мной что-нибудь плохое и магическое, правда, миленький? Ах, мой Дикон, ты уже спас меня от ее дурацких заклятий. Спасешь еще разок? Среди пантеона разбойников Дик Турпин почитался образцом галантности. Не слишком выдающийся факт, поскольку баллады приписывают почти каждому из тружеников большой дороги некое врожденное благородство, невзирая на голую историческую правду. Сочинители прекрасно знали, чего ожидает аудитория, и с готовностью представляли ей ходовой товар. Однако в случае Турпина баллады были весьма близки к истине, в особенности, когда дело доходило до защиты леди, будь та из плоти или листвы. «Не бойся», — сказал он Дамии, — «я по-прежнему твой Дикон. Я знаю, ты никогда не ответишь презрением на мои нежные мольбы». Разбойник покровительственно обнял нимфу за плечи и сурово взглянул на леди Кэролин. «Если ты что-то хочешь от меня, дерзкая гордячка, то выказывай побольше уважения к моей леди». «А если ты желаешь продлить свое земное существование», — ответствовала ведьма с улыбкой, способной обратить гадюку в паническое бегство, — «то должен понять, что находишься отнюдь не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Эта плоть, в которой ты недавно обнаружил себя, растает, как утренний туман при первом свете зари. Я поместила твою душу в эфемерный земной сосуд на время, достаточное для того, чтобы ты мог ответить на кое-какие вопросы, которые меня крайне интересуют». «Ну так спрашивай», — взревел Дик. «Дорогой кузен Ричард, твое общество куда более приятно, когда ты выражаешь желание сотрудничать», — заметила леди с самодовольством кошки, только что отобедавшей упитанной полевой мышью в сметанном соусе. «Не стану тебе слишком досаждать, обещаю. Видишь ли, магическая формула, которой я воспользовалась для твоего воскрешения, как и все наилучшие и сложнейшие заклятия, накладывает определенные ограничения. Я могу задать тебе только 3 вопроса. Отвечай. Правду ли говорят старые баллады, что ты припрятал изрядную сумму неправедно нажитых денежек, прежде чем смерть потребовала тебя к себе?» «Истинную правду», — неохотно ответил Турпин и стиснул грудь Дамии, дабы облегчить тяжелые чувства, что его беззастенчиво использует его же собственная прапраправнучка. «Должен же человек приберечь что-нибудь на старость. Во всяком случае, так я думал тогда, когда воображал, что доживу до старости». Разбойник выглядел таким подавленным, что сердце бедной Дамии не выдержало, и она прижалась к его губам поцелуем, способным поглотить города. Леди Кэролин взирала на эту лирическую сцену примерно с тем же выражением, с каким глядела бы на червячка, ползущего по краешку розетки с апельсиновым джемом. «Второй вопрос. Если сможешь уделить немного дыхания, чтобы на него ответить», — сказала она ледяным голосом. «Где оно?» «Где что?» — спросил Турпин, изловчившись на время отстранить нимфу от своего лица. «Сокровище, кретин!» — рявкнула леди Кэролин. «Плоды твоей беззаконной карьеры, сувениры с большой дороги, заначка на старость, которой тебе не видать, золото, тупоголовый ты идиот, куча золота в слитках и россыпью!» Турпин подсокал и с сожалением покачал головой. «Какой язык! И ты еще называешь себя леди! Ужас!» И это было все, что он сказал. Леди Кэролин дала себе время усмирить огонь темперамента и вновь обрести ледяной фасад. «Ну», — сказала она наконец, — «ночь подходит к концу. И где же твой ответ?» «Тут», — ухмыльнулся разбойник, похлопав себя по голове. «Ты задала свои 3 вопроса. А теперь, если у тебя нет привычки держать свечу, мы с моей возлюбленной леди желаем уединиться. Если уж я собираюсь помереть на рассвете, то прежде должен наполнить счастьем сей соблазнительный сосуд Египта». «Греции», — поправила его Дамия. «И специи не повредили бы, если таково твое желание, милая. Но я, увы, не представляю, где их можно достать в такое время». Леди Кэролин издала негодующий вопль, спугнувший табунок лошадей, которые паническим галопом понеслись в поля. Турпин печально поглядел им вслед. «Зачем ты это сделала, женщина? Такие прекрасные создания, и вот они несутся, сломя голову, чтобы загнать себя до хвори, если только прежде не переломают ноги. И придется их пристрелить. А ведь эти красавцы ни в чем не виноваты, бедняжки». Ведьма заскрежетала зубами. «Прекрати болтать о проклятых лошадях!» Дик Турпин выпрямился во весь свой немалый рост. «Мадам, Я требую воздержаться от кощунственных слов по отношению к божьим тварям, которые помогли мне сделаться тем, кем я стал. Ты говоришь о куске человеческого бекона, подвешенного провялицей на ветке этого дуба. Медовым голосом уточнила леди Кэролин, расцветая, как майская роза. Подумав, она добавила, пожав плечами. Ну, хорошо. Я позабочусь о лошадях. Ореховый пруд указал в сторону развивающихся лошадиных хвостов и описал в воздухе восьмерку. Табунок вписался в плавный правый разворот и дружно устремился назад к троице под дубом, умеряя бешеный галоп до легкого, затем до рысцы и, наконец, до спокойного прогулочного шага. Лошадиная прогулка завершилась у заманчивой груды спелых яблок, которую ведьма предусмотрительно рассыпала на зеленой траве в паре дюжин шагов от очарованного этим изящным маневром разбойника. «Так-то лучше», — заметил он при виде пирующих лошадей. «Тебе еще сохранился проблеск милосердия, кузиночка». «А как насчет тебя?» — парировала леди. «Послушай, кузен, я честно задала тебе ровно 3 вопроса, в то время как ты ответил лишь на 2. Почему бы не сказать мне, где припрятано сокровище? Видит Бог, после этой ночи оно не принесет тебе никакой пользы». Дик Турпин оглядел свою прапраправнучку холодным оценивающим взглядом. «Пусть так. Но я не вижу, каким образом оно может принести пользу тебе. Ты пригожая девица, но уж больно горда и заносчива, и случайная доброта к лошадям ничего не меняет. И уж если ты ходишь этакой королевой, когда у тебя нет и 2 полупенсов в кармане, где они могли бы потеряться друг от дружку, мне отвратительна сама мысль о том, чтобы выпустить тебя на люди несусветной богачкой». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Разбитая на голову, леди Кэролин выдала высокоскоростную последовательность затейливых, но вполне общепонятных проклятий, совершенно не похожих на те магические заклинания, коими она прежде опутала дриаду. Что до самой дамии, та внимала бурному потоку брани сперва с живым интересом, потом с разочарованием и под конец со скукой, которая и вынудила ее перебить ведьму, задав вопрос. «Почему ты просто не заставишь его расколоться? Разве право на 3 вопроса не гарантирует 3 ответа?» «Благодарю тебя от всей души, подруга! И что б я без тебя делал?» — промолвил Турпин со всем доступным ему сарказмом. Дамия дернула плечиком. «Скоро начнет светать, мой драгоценный. А до сих пор ты больше старался соблазнить эту смертную с ее поганым языком, чем воспользоваться удачным моментом и моим телом, пока мы оба живы и способны наслаждаться любовью. Да, права была Афина, когда говорила... Впрочем, неважно». Она повернулась к ведьме и требовательно бросила: «Но я бы вытащила из него ответ клещами, если б могла», — неохотно призналась леди Кэролин. «Ну, увы, заклинание ревивификации предполагает скорее естественную благодарность воскрешенного за свежий глоток жизни, чем предусмотренные в обязательном порядке понуждения». И она с досады призвала на упрямую голову разбойника неизлечимые болезни и непоправимые несчастья, в то время как тот с напускным безразличием продолжал разглядывать собственные ногти. «Возможно, ты могла бы уговорить меня проявить благодарность, если бы мне, в свою очередь, удалось уговорить тебя». «Тебя устроит мое тело, Дик Турпин?» Выпалила леди Кэролин столь неожиданно, что у дамии и ее дружка разом отвисли челюсти. Даже кони, позабыв о вкусных яблоках, сдернули головы и насторожили уши. Но прежде чем кто-нибудь успел отреагировать на шокирующее предложение, ведьма поспешно уточнила. «Временный сосуд, в котором я посредством заклятия заключила твою душу, исчезнет с первым светом зари, как я и сказала. Однако же в моей власти, применив иное заклинание, переместить твою душу в тело живого существа. Если ты готов признаться, где спрятал свое сокровище, то и я готова...» Тут леди скромно потупила глаза. «Разделить с тобой свою смертную оболочку». «Право, не знаю». Турпин задумчиво погладил подбородок. «Мой отважный дух и в женском теле?» «Подумать только», — начала была нимфа, но разбойник бросил на нее предупреждающий взгляд. «А куда же денется твоя душа?» — подозрительно спросил он у ведьмы. «Никуда», — мягко ответила леди Кэролин. «Мы будем сожительствовать душа в душу, не обремененные земной плотью, и насладимся всеми преимуществами столь совершенного союза, какой доступен лишь ангелам, как говорят. Душе моей свойственно целомудрие, так что ей нечего терять, и у Гекаты не будет никаких возражений». «Не знаю, не знаю. Я весьма высоко ценю тяжкий удел плоти». «Да ведь душа гораздо надежнее. Она никогда не устает. Более того, — продолжала соблазнять разбойника ведьма, — никогда не опозорит тебя, отказавшись функционировать в некоторых деликатных позициях». Дамия нехорошо засмеялась. Проиграв гейм, сет и весь матч, она явно решила наплевать и на утешительный приз за честную спортивную игру. Энергия и изощренное искусство, с какими непорочная леди Кэролин продолжала добивать свою добычу, не посрамили бы и саму ее патронессу, богиню-охотницу Диану. «Подумай, дорогой кузен Ричард», — нежно увещевала она. «Подумай о том, чем станет это соглашение для нас обоих. Я молода, здорова, избегаю эскулапов как огня. Я проживу долгую-предолгую жизнь, которую ты можешь со мной разделить. Сверх того, эта жизнь будет наполнена такой роскошью и негой, такими привилегиями, какие только твое, я хотела сказать, наше состояние способно купить. И если говорить теми словами, которые тебе наиболее понятны...» Тут леди поспешно облизнула губы и улыбнулась самой завлекательной из своих улыбок. «Это будут твои деньги и твоя жизнь». Правило, хорошо известное в лучших миссионерских кругах, гласит, что проповедник имеет наибольшие шансы обратить погрязших во грехе на путь истинный, если он обращается к ним на том языке, который они предрасположены понять. Дик Турпин не был исключением. «Я твой, дорогая!» — пылко воскликнул разбойник, широко распахнув объятия, и попытался рухнуть на грудь своей благодетельницы. «Минуточку, сэр!» — вскричала ведьма, предупреждающе выставив руку. «Я еще не готова. Позволь мне сперва произнести слова заклятия, которые объединит наши души, и тогда при первом же соприкосновении произойдет желанное перемещение». «Как пожелаешь, любовь моя», — ответствовал Турпин, отступая на шаг с грациозным поклоном. «Хотелось бы мне иметь стакан доброго вина, чтобы поднять тост за наше счастливое будущее». «Держи», — сказала леди, взмахнув ореховым прутом, и в правой руке джентльмена удачи материализовался наполненный до краев оловянный кубок. «А теперь не мешай, я должна сосредоточиться». Что она и сделала, являя при этом восхитительное зрелище. Подкрашенные лиловым веки прикрыли сияющие глаза. Изящный носик устремился к небесам. Прелестные губки зашевелились, поспешно артикулируя заклинание. Что до ее состоятельного предка и наследователя, то, хотя он и был искушенным ценителем женской красоты, но прекрасных лошадей ценил гораздо выше. Главнейшей же ценностью для него неизменно оставалась виноградная лоза. Разбойник столь пылко присосался к первой чарке, доставшейся ему за последние полторы сотни лет, что совсем не заметил, как оскорбленная и покинутая дриада подкрадывается к лошадям. Кони сорвались с места, едва леди Кэролин произнесла последнее слово заклинания. Даже самую флегматичную из лошадей вгонит в панику яблоня, восставшая из яблока перед самым ее носом. Дик Турпин так и не увидел жеребца, который налетел на него в тот самый миг, когда небо над славным городом Йорком засеребрилось первым проблеском зари. «Тут к вам пришли, ваша светлость». Старый Джек Кинг, еще более дряхлый, тощий и сварливый, чем в былые времена, предстал перед своей госпожой в сопровождении следующего за ним по пятам отпрыска британской аристократии. «Как его там? Лорд Пенроуз?» «Спасибо, Джек. Я ожидала лорда Пенроуза. Ты можешь идти», — промолвила ее светлость. Долгие годы оказались бессильными перед ее чарующей улыбкой и добавили лишь несколько тоненьких седых прядок к ее роскошным волосам. Живая реликвия громко шмыгнула носом и без лишних слов заковыляла к грандиозной главной конюшне поместья, оставив несколько раздраженного и озадаченного визитера таращиться ей вслед. Право же, леди Кэролин. Столь влиятельная и состоятельная особа, как вы, могла бы позволить себе слугу наилучшие выучки и внешности. Мои вкусы при найме прислуги, как и мое личное состояние, не касаются никого, кроме меня самой. Приятно улыбнулась леди. Но в случае Джека Кинга, должна признаться, я поддалась неискоренимой женской сентиментальности. Я просто не могу прогнать бедного старика. К тому же лошади его очень любят. Ага. При слове «лошади» дряблая физиономия лорда осветилась до самого кончика алкоголического носа. Стало быть, вы уже угадали цель моего визита. Разумеется. Леди подала знак одному из многочисленных грумов, который помчался к главной конюшне бегом и вскоре вернулся, ведя в поводу прекрасного гнедого жеребца. «Перед вами гордость Ньюгейта от Турпи и Молл Флендерс», с триумфом объявила его аристократическая хозяйка. Она оглядела лорда Пенроуза с цепким вниманием мясника, готового приступить к разделке туши, и добавила: «Условленную плату вы, конечно, готовы выдать немедленно». Лорд Пенроуз мог только кивнуть, утратив дар речи от восхищения при виде великолепного животного, сына знаменитого не только в Англии, но и далеко за ее пределами, скакуна, который выиграл для своей владелицы в 10 раз больше, чем составило бы ее законное наследство, беспечно промотанное покойными родственниками. «И вы согласны на дополнительные условия?» — вкрадчиво осведомилась леди Кэролин. Вместо ответа лорд Пенроуз вложил в руку ее светлости увесистый бархатный мешочек с золотыми гинеями и произнес: «Клянусь заботиться об этом благородном жеребце так, как если бы он был моим собственным сыном. Клянусь, что никогда не покажусь вам на глаза, будь с ним произойдет какое угодно несчастье по моему недосмотру или прямой вине». «Ты слышал, Брукс?» — обернулась леди Кэролин к одному из своих грумов. «О да, миледи, разумеется, я готов незамедлительно засвидетельствовать эту клятву», — бойко ответствовал грум с изысканным произношением, намекающим скорее на Оксфорд, чем на деревенскую упряжку быков. «Брукс всегда был сообразительным парнишкой», — небрежно пояснила ее светлость огорошенному лорду Пенроузу. «Я решила оплатить его обучение в университете, и теперь Брукс — наш местный магистрат. Прекрасное положение для такого молодого человека, не правда ли, которое полностью оправдало мои первоначальные инвестиции». Леди Кэролин и ее грум обменялись понимающими улыбками. Лицо лорда Пенроуза потемнело. «Мадам, у вас не было никакой нужды обращаться к закону, чтобы заставить меня сдержать данное мною обещание. Я уже сказал, что принимаю все ваши условия и уплатил за это животное обусловленную цену сразу и целиком. Пересчитайте, если хотите». «Нет-нет, милорд, что вы. Я полностью вам доверяю», — очаровательно смутилась леди. «Но когда речь идет о продаже одного из отпрысков Турпи, деньги для меня не самое главное». «Никто бы не подумал, глядя на цену», — мрачно буркнул его светлость. Леди Кэролин предпочла не услышать этих слов. «Видите ли, милорд, всем, что я теперь имею, я обязана исключительно благородному Турпи. Турпи не был чистокровным, это правда, но он был истинным чемпионом. Я считала его членом семьи и не могу относиться иначе к его сыновьям. А теперь, милорд, не угодно ли вам подписать этот пустяшный документ, составленный Бруксом?» Пока лорд Пенроуз с грозовым челом неохотно выводил свою подпись под контрактом, где его добровольная клятва холить или лелеять гордость Ньюгейта была намертво пришпилена к гербовой бумаге, один из настоящих грумов оседлал гнедого жеребца. Последняя чернильная закорючка еще не просохла, когда его светлость взгромоздился в седло и, гордо приосанившись, поскакал на великолепном сыне прославленного чемпиона навстречу светлому будущему конюшен Пенроуза, купленному столь дорогой ценой. Леди Кэролин находилась в главной конюшне, проверяя, по всей видимости, состояние своих питомцев и качество ухода за ними, когда туда ворвался спустя какой-то час после отбытия хромающий лорд Пенроуз в сопровождении десятка решительно настроенных слуг. Его светлость был весь в синяках, царапинах, грязи и размахивал хлыстом, как безумный. «Какого дьявола ты продала мне, ведьма?» – взревел он. «Это гнусное отродье старого Ника проскакало полмили, а затем закусило у дела, рвануло в буераке и вышвырнуло меня в кусты терновника!» Леди Кэролин холодно оглядела его с ног до головы. «Где же сейчас несчастное животное, милорд?» «Будь я проклят, если знаю! Надеюсь, на дне оврага со сломанной шеей. Я требую свои деньги обратно и немедленно!» «Я поняла. Леди ласково похлопала полоснящейся шеей белого жеребца, возле которого стояла. «Я буду крайне признательна, милорд, если вы немедленно покинете мои владения согласно условиям подписанного нами контракта». «То есть как?» – пролепетал опешивший Пенроуз. «Я сказала вон!» – возвысила голос леди Кэролин. «Вы не способны даже довести коня до дома, а значит, не в состоянии заботиться о нем так, как обещали. Я не должна вам ровно ничего, кроме молитвы за успех ваших поисков. Не так ли, Брукс?» Брукс подтвердил правоту хозяйки, и его дружно поддержала компания здоровенных лбов из соседней деревни, незаметно материализовавшихся под сенью конюшни леди Кэролин. Лорд Пенроуз быстро перемножил их число на примерную живую мощь, сравнил полученный результат с соответствующим показателем собственного воинства и пришел к выводу, что сила никогда ничего не решала. «Настоящая леди не станет прикрываться законом!» – запальчиво выкрикнул он, вскарабкавшись на лошадь, которая доставила его в поместье ее светлости. «Настоящую ты бы слопал на завтрак, не поморщившись», – спокойно заметила леди Кэролин. «Истинная леди извлекает пользу из всего, что дает ей жизнь, даже если такой подарок губит на корню ее первоначальные планы. Могу пообещать, если это утешит вас, милорд, что использую деньги, полученные за мое бедное потерянное дитя, на покупку новых дубовых саженцев для его любимой лужайки. По какой-то причине я никак не могу добиться, чтобы в моем поместье росли дубы». Леди тяжело вздохнула и велела груму, чистящему белого жеребца, приложить побольше энергии. Лорд Пенроуз, окутанный плащом раненого достоинства, злобно взглянул на нее с высоты седла. «Я тоже могу кое-что пообещать вам, миледи. Я обращусь к правосудию». «Как это мило с вашей стороны», — рассеянно сказала ведьма. Она забрала скребок у нерадивого грума и принялась собственноручно оттирать упрямое пятно грязи гнедого колера на левом боку белого коня. «Правосудие! Да, я потребую правосудия!» – загрохотал лорд Пенроуз, выезжая из конюшни. «Отнять у человека деньги подобным образом! Да это же самый настоящий разбой на большой дороге!» Белый жеребец нежно положил свою красивую голову на плечо леди Кэролин и насмешливо расхохотался. Рассказ, который вы только что слышали, назывался «Дайте мужчине коня». Написала его Эстер Фриснер, а перевела с английского Людмила Щекотова.